Глава седьмая. На озере Окаемовы прожили 3 дня. Старик-рыбак указал место, где ловятся харюзы, и наловить их было делом нескольких часов. Но затруднение замечалось в приготовлении соусов. Их нужно было приготовить раньше, но это, конечно, позабылось, и пришлось потратить на их приготовление 2 дня. Нужно было видеть терпение, с каким Окаемов выполнил эту скучную и хлопотливую операцию. Любая кухарка позавидовала бы ему. Настасья Яковлевна по пути училась у него и высказала несколько случаев такой милой, чисто женской находчивости, устранявшей, казалось, непреодолимые препятствия. Дело в том, что одна и та же операция на кухонной плите шла иначе, чем на открытом воздухе. Наконец соусы были готовы, и по озеру отправилась в горы настоящая экспедиция, состоявшая из Окаемовых и старого рыбака. Лодка причалила к устью безымянной горной речки, и дальше экспедиция отправилась уже пешком, нагруженная всеми приспособлениями для первого опыта. Впрочем, идти пришлось не больше версты, пока старик не остановился у одного омута, в котором бродило целое руно харюзов. Прежде чем приступить к ловле, разведен был костер, и все приготовлено. Ловили небольшим бреднем, причем шли не вверх по реке, как это делается обыкновенно, а вниз. В заброд пошли старик и Окаемов, и первый же выход дал 20 великолепных харюзов, весивших чуть не полпуда. Этого было слишком достаточно. Пойманную рыбу сейчас же очистили, сварили, уложили в коробки, залили разными соусами, прованским маслом, а потом Окаемов запаял жестянки с искусством настоящего мастера. «Для чего это вам, барин?» — удивлялся старик, наблюдая всю операцию в качестве благосклонной публики. «А вот для чего. Рыба не испортится целый год, и вези ее куда хочешь. Ну, вот так штука. Ловким ты барином себя оказываешь». В заключении была сварена отличная уха, какой Окаемов еще никогда не едал. Настасья Яковлевна была в восторге и начинала верить в затеи увлекавшегося мужа. «Ты только представь себе, что в разных частях Урала можно добыть этой рыбы до 500 пудов в одно лето совершенно свободно», — объяснял он, довольный первым успехом. «А консервированную ее можно продать минимум по 10 рублей пуд, считая по 25 копеек за фунт. Дешевизна невероятная. В общем, составится валовой доход в 5000 рублей. Накладные расходы и отправка в столицу отнимут половину. Останется чистого дохода еще около 2500. Право стоит похлопотать». Тем более, что здесь больше, чем наполовину, войдет дешевый женский труд. К этому прибавь еще то, что можно арендовать 100 вот таких горных речонок и увеличить их производительность в 10 раз. Тебе скучно слушать мои расчеты, но ведь из них получится хлеб для 100 людей, если дело обставить как следует. Я часто жалею, что у меня только 2 руки, а не 100, именно чтобы показать своим примером, как нужно работать. У нас все боятся маленького дела и предпочитают умирать с голода в ожидании какого-то мифического большого дела, а оно само собой не приходит, как и все большое. Производя свой опыт, Окаемов все время обдумывал план своих действий по отношению к утлых. Своих опасений он не выдал ни старому рыбаку, ни жене, но про себя не сомневался, что придется серьезно считаться с этим сибирским кляузником. Его страшила главным образом разная судебная и канцелярская волокита, которая отнимет массу времени и средств. Выгоднее, пожалуй, было бы совсем попуститься этому озеру и арендовать другое. Но он этого не мог сделать, чтобы не потерять известного престижа в глазах местных людей. Его злило то, что придется на время отложить опыты писцикультуры, которые его занимали в данное время больше всего. С этой неприятной заботой Акаемов уехал прямо в Екатеринбург, чтобы там на месте окончательно разузнать настоящее положение дела. Там он нанял маленькую квартирку в 3 комнаты для Настасьи Яковлевны и обставил ее со всеми удобствами, а сам по-прежнему оставался в американской гостинице. Настасья Яковлевна очень обрадовалась своему углу и ничего лучшего не желала. Здесь не нужно было скрываться ни перед кем, не нужно было носить маску и вообще не быть самой собой. Дело с озером выяснилось само собой, потому что в Екатеринбурге башкиры уже ждали Акаемова. Оказалось, что условие было сделано с одной только волостью, а озеро было спорное. На владение им претендовали еще 2 соседних волости. В первую минуту Акаемов готов был обвинить отца Аркадия в неосмотрительности. Но, вникнув в дело подробнее, убедился только в том, что вообще башкирское владение с юридической точки зрения вещь довольно сомнительная и в будущем будет служить неиссякаемым источником для всяких недоразумений. Последнее выходило уже совсем скверно, так как не могло быть уверенности в завтрашнем дне, если не подкупать башкир подачками и не озадачивать их задатками, как это делали другие крупные рыбопромышленники. Сами по себе башкиры представляли жалкий сброд, желавший сорвать с него отступного. Это была целая система. Только поддайся один раз, а за ним последует целый ряд других. Приходилось поневоле выдерживать характер. «Мы суд тащим», — повторяли башкиры с наивной хитростью. «Ты нас обманул, мы тебя острог тащим». Из этих переговоров ясно было одно. Именно что за башкирами стоял такой опытный человек, как Утлых. А он, в свою очередь, являлся представителем кучки рыбопромышленников, видевших в Акаемове опасного конкурента, чего в действительности не могло быть ни в каком случае ни по целям, ни по средствам. Случайно или намеренно, но Утлых встретился с Акаемовым в общей зале гостиницы и первый подошел к нему. «Здравствуйте, Василий Тимофеевич!» «Здравствуйте!» «А вы напрасно думаете про меня, Василий Тимофеевич, что будто я подучаю против вас башкир. Даже совершенно напрасно. Известно, какой народ. Не любит, где плохо лежит. Послушайте, нам лучше не говорить об этом. Как вам угодно-с. Я только так, к слову. Погода стоит отличная, Василий Тимофеевич. Да, прекрасная». Так они и расстались. На другой день башкиры подали прошение в суд. Писал его Утлых. Одна неприятность не приходит. Потемкин прислал подробный счет новых расходов на его насосы. Акаемов просмотрел этот счет с особенным вниманием и пришел к печальному заключению, что за этим последним счетом последует целый ряд дополнительных, и все-таки ничего из этого не выйдет. Насколько раньше Акаемов верил в своего изобретателя, настолько сейчас он не доверял ему, то есть не верил в осуществимость его теории при настоящих средствах. В общей сложности насосы уже стоили около 3000 рублей, да по новой смете приходилось уплатить около 1500. Это было немножко много для опыта, хотя Акаемов и тратил на это дело свои личные средства. Приходилось на время отложить дорогую игрушку и утилизировать способности Потемкина в другом направлении, хотя и трудно было пристроить его к какому-нибудь практическому и производительному делу. Отдыхал Акаемов только в уютной квартире Настасьи Яковлевны, где проводил все свое свободное время. Но и здесь было не без недоразумений. Настасья Яковлевна непременно хотела знать все дела мужа и обижалась, когда он что-нибудь скрывал от нее. «Я не понимаю вашего недоверия», — говорила она. «Вы все еще считаете меня чужой?» «Ах, совсем не то, милая. Я слишком привык к самостоятельности. А главное, не люблю поверять другим свои неудачи. Ведь это просто скучно, как бесконечные рассказы о своих болезнях, которые интересны только для одного рассказчика. Затем вы так мало понимаете в этих прозаических делах. Да и понимать их скучно». Эти объяснения нисколько не убеждали Настасью Яковлевну, и она оставалась при своем. «Я не отделяю себя от вас», — повторяла она с непонятным для него упрямством. «А вы отделяете». «Просто дурная привычка, Настасья Яковлевна. Ведь я жил так долго один и так привык поступать по личному своему усмотрению, ни с кем не советуясь. У меня свой мирок, и, право, нет ничего обидного, если мне хочется время от времени остаться одному. Ведь у каждого есть такой мирок». Как и что ни говорил Акаемов, но его мирок был разрушен. Одиночество было невозможно. Раньше, задумывая жениться, он как-то не подумал об этом. Впрочем, эти маленькие недоразумения выкупались целой полосой счастья. Они вдвоем читали, вдвоем мечтали о будущем и жили какой-то удвоенной жизнью. Настасья Яковлевна, требуя полной откровенности от мужа, сама скрывала одно опасение, которое ее преследовало все больше и больше. «А что, если будущий ребенок унаследует отцовский порок сердца? А если родится уродец?» Она даже закрывала глаза от страха и употребляла все силы, чтобы отогнать мрачные мысли. Раз Акаемов поймал ее озабоченный взгляд и заметил: «Вы делаете то же самое, в чем упрекаете меня. Не следует, милая, вперед себя запугивать. Я знаю, о чем вы сейчас думаете, и советовался еще в Москве с одним специалистом-доктором. Он нашел, что мои физические недостатки умрут вместе со мной. Иначе я не решился бы жениться. Могу дать честное слово, что это так». Другое обстоятельство тоже беспокоило Настасью Яковлевну. Именно, ей казалось, что муж живет сейчас в Екатеринбурге только из-за нее, хотя он и ссылался на какие-то неотложные дела, которые удерживали его именно здесь. Эти сомнения разрешились с приездом Сережи, который привез сдавать первое золото. Он успокоил, что в Красном Кусту и на Солге все обстоит благополучно. У Сережи был такой озабоченно-деловой вид. Он окончательно вошел в свою роль главного управляющего и даже надоедал разными деловыми разговорами. По своей мужской ненаблюдательности он не заметил особенного положения Настасьи Яковлевны и был очень удивлен, когда Акаемов пригласил его в крестные отцы. «Что это значит?» — спрашивал Сережа, делая большие глаза. «Очень просто. Мы ожидаем потомства». «А-а-а!» Сережа отнесся к этой новости настолько безучастно, что Настасья Яковлевна даже обиделась. Главный управляющий был занят больше какими-то 20 фунтами золотого песку, курсом на золото, ассигновками на него в банке, а будущий человек его интересовал столько же, как прошлогодний снег. Точно так же равнодушно отнесся он и к тайной женитьбе Окаемова. Настасья Яковлевна не понимала, что в последнем случае в Сереже сказывалось не равнодушие, а особенный вид ревности — ревность холостого товарища. Ему даже казалось, что Настасья Яковлевна сейчас недостаточно интересна, и что Окаемов мог бы сделать более удачную партию. Ну, женился бы на американке, что ли. Окаемов понимал его настроение и не придавал ему серьезного значения. Сдача первого золота составляла торжество всей компании, и Сережа волновался все время. Только когда оно было превращено в лаборатории, в слитки, он успокоился. Точно свалил с себя какую-то тяжесть, а затем пропал на целых два дня. Вернулся он измятый, сонный, мрачный. «Ах, Сережа, Сережа!» — упрекнул его Окаемов. «Пожалуйста, ничего не говори мне, презираю себя. Попал в клуб, встретил знакомых, ну и того. Моя беда, что я везде встречаю отличных знакомых. Не забудь одно, что скоро наступит срок взноса твоего 100-рублевого пая. Ты знаешь, что я прямолинеен в таких делах до идиотства? Да, ведь эти 100 рублей должны быть заработаны, понимаешь? Ты можешь где-нибудь занять, но я такого пая не приму. Пожалуйста, нельзя ли без нравоучений? Я только предупреждаю. Вперед!»